Глава 10. Клара. Блафтон, Южная Каролина. Ажурное сплетение металлоконструкций отбрасывало похожую на паутину тень на дорожное полотно моста. На другом берегу, покрытой рябью серо-голубой реки, тянулись приземистые здания складов с плоскими крышами. Безоблачное небо над головой раскинулось над растущим в высоту городом. Я не рисковала крутить головой, чтобы посмотреть на текущую к морю реку, на пароход, проходящий под арками моста. Я ехала по петляющей дороге в Федеральный банк Саванны, где ключ откроет металлический сейф в задней комнатке за толстыми дверями. Там лежит роман, который многие считают утраченным навеки. Появлялись поддельные сиквелы, разные авторы предлагали написать продолжение истории М.Г., движимой стремлением вывести ее из лимба, в котором оставила свою героиню моя мать. Папа отказывал всем. Он знал, где хранится в тиши и покое истинный сиквел, который нет способа перевести. В тот день, когда он упрятал рукопись романа в банковский сейф, задолго до того, как через реку был перекинут мост, я спросила: «Папа, а что, если я когда-нибудь попробую прочесть сиквел?» «Придешь и заберешь его». Он взял меня за руку, отвел в свой кабинет и показал тайник. «Букашка, я не вижу смысла это делать, но если захочешь, ключ будет здесь. Его можно перевести. Есть люди, специализирующиеся на таких вещах. Мы не станем переводить этот роман, Клара. Никогда. Если бы она хотела, чтобы его прочли, то оставила бы нам свой словарь». Мне тогда было 15, я была так же уверена в своей правоте, как и в высказываниях, о которых пожалела бы по зрелом размышлении. «Ты не хочешь делать перевод, поскольку боишься, что твои опасения подтвердятся. Ты боишься того, что может там оказаться. Ты трус». «Все это вполне вероятно», — ответил он и поцеловал меня в лоб. В глазах у него стояли слезы. «Зачем?» — спросила я, когда, проплакавшись, мы вышли на улицу и сели на пристани. — Зачем ей понадобились свои слова? Разве нашего языка недостаточно? Ей хотелось иметь слово для всего. Она верила... Голос его переменился, как если бы внутри его что-то размягчилось. Отец прочистил горло. Бронвин считала, что используемые нами слова созданы людьми, не вглядывающимися в этот мир. Ее волновало существование слов, обозначающих вещи, которые способны замечать такие люди, как она или ты. Какие такие вещи? К примеру, тот оттенок синего, который появляется, когда ливень хлещет по поверхности реки, покрывая ее рябью. Ощущение утраты чего-то, чего у тебя никогда не было. Дрожь узнавания, когда нечто значимое для тебя встречается на пути. «Да», — проговорила я с чувством, которое хотела бы определить. «Как слова для чувства такого большого, что разливается у тебя в груди, подобно озеру?» «Да». С его губ слетело то ли рыдание, то ли вздох. Мы сидели на краю пристани, болтая ногами, выходящей с отливом в воде. Весенняя зелень, самая сочная из всех, покрывала заливные луга. Серая гладкая спина дельфина мелькнула среди волн. Рядом с ней появился детеныш. Они плыли так синхронно, что у меня в груди защемило от чувства утраты. Я всхлипнула. Папа притянул меня к себе. «Как могла она так поступить?» «Однажды, давным-давно», — сказал отец, как будто начинал рассказывать сказку, «когда она была немногим старше тебя, до нашей с ней встречи». История, которую он собирался поведать, вызывала в нем содрогание. И тогда было 17. Мать твоей мамы, Марта, решила, что полет фантазии ее дочери принял опасный оборот. И то и требуется лечение. Лечение? В психиатрической клинике. Что? Меня словно под дых ударили. Папа отдернул завесу, скрывающую внутренний механизм, винтики и шестерни жизни моей мамы. Да, это был самый жуткий период в ее жизни. Хуже, чем когда ее бросил отец? Да. Она описывала, как все было. Ее держали в комнате без окон, на успокоительных и под гипнозом. По ее словам, то был ад на земле. с принудительным соблюдением тихого часа и диагнозом шизофрения. И все только потому, что она не соглашалась делать то, чего хотела ее мать. Чего же? После того, как 17 лет Марта поощряла в ней творческое начало, позволяла не посещать традиционную школу, пользовалась ее творчеством ради обогащения семьи, и пришла мысль, что Бронвин пора уже найти себе серьезную работу, от которой у твоей матери начиналась тоска и депрессия. Жуткие образы заполонили мой ум. Мне вспомнился вечер, когда мы с Лилией пробрались через черный ход в кинотеатр, где показывали «Змеиную яму» с Оливией де Хевиленд. В той картине героиню запирали и пичкали ужасными препаратами. Мы ушли с середины фильма, не в силах смотреть на этот ужас, и решили, что родители были правы, запрещая нам его смотреть. Нет, такого с моей матерью случиться не могло. Она была нормальной, доброй и разумной. Пап, так мать отправила ее в психушку? Да, на месяц. Думаешь, она поэтому нас оставила? Потому что ее мать так с ней обошлась? И поэтому она бросила меня? Не знаю, букашка. Я просто рассказываю тебе ее историю, чтобы ты узнала о маме то, чего не знала раньше. Я расплакалась на руках у папы, а дельфин с добрыми глазами нырнул в волны и исчез. Воспоминания, рассказанные отцом истории, о правде, которую скрывали от меня, вернулось сейчас. Долгие годы, а иногда и теперь, я засыпаю, пытаясь представить, каково это, когда тебя вот так запирают, заставляют переменить образ мыслей, душат творческие порывы. Это еще одна частица ее жизни, которую я обязана сохранить, ведь их у меня так мало. Я вернулась в реальность, остановившись перед светофором в центре саванны, в тени свисающих с дубов гирлянд испанского мха. Место для парковки нашлось в квартале от белого мраморного здания с колоннами, вполне подобающего хранилища, чтобы спрятать безумие моей мамы, как сказали бы некоторые. Преобладающая гипотеза, опубликованная в той мерзкой биографии, в статьях и циркулирующая в слухах, заключалась в том, что впавшая в глубокое отчаяние мама наглоталась снотворного и унесла свой словарь и свои тайны на дно моря. Ее состояние было нестабильно, утверждали сторонники этой гипотезы. Она была слегка того, как известно. Достаточно взглянуть на эскапады ее молодости, чтобы понять, Бронвин плохо подходила на роль матери. Однако у нее был редкий талант, это признавали все. Общеизвестный факт, что жизнь гениев редко бывает счастливой. Когда я была ребенком, она иногда пропадала на несколько дней, потом возвращалась, полное раскаяние, опечаленная, и обещала выполнять любые назначения папы. С покорным выражением лица она глотала пилюли, названия которых я не могла запомнить, и соблюдала режим дня. Мамочка, бегающая по саду, строящая крепости и пишущая всю ночь напролет, исчезала. Но неизменно возвращалась каким-нибудь погожим вечером, и мы бежали на вогнутый в форме подковы пляж за нашим домом и купались в соленой воде. Папа говорил мне позже, что мама ничего не боялась в этом мире, за исключением психиатрической лечебницы с ее белыми, лишенными жизни стенами и палатами без окон, с белыми халатами персонала и серебристыми подносами с медикаментами. Нехватка родительской ответственности со стороны моей мамы получила должное освещение в книге «Вундеркинд». Для Брайана Дэвиса, автора биографии, образ Бронвин Ньюкасл-Фордхэм формировался из фрагментов и обрывков мифов, нескольких фотографий, рассказов, психоанализа по Юнгу и воображения. Но для меня мать была всем, любовью всей моей жизни и злым персонажем из страшной волшебной сказки. Я искал ее в каждом лице и в каждой дружеской связи на моем пути. Поэтому не стоит удивляться моей надежде, что мистер Чарли Джеймсон сказал правду, и в Англии меня ждет что-то новое о моей маме. Я отворила тяжелую дверь в Федеральный банк Саванны и, держа ключ в руке, направилась к окошку кассира. На кухне я опустила ладонь на написанное мамой продолжение приключений М.Г., лежащее на разделочном столе, и прикинула, сколько сейчас времени в Англии. Получалось 5 часов вечера. Я сняла трубку, набрала 0, попросила оператора соединить меня с номером в Лондоне и постаралась не думать о том, в какую сумму может вылиться звонок через океан. Я размышляла, не окажется ли все это очередной попыткой найти ответ на вопросы, ответа не имеющие. Почему она бросила меня? Где она была все это время, если была? И самое главное, неужели мама любила меня недостаточно сильно для того, чтобы остаться, чего бы это ни стоило? В окне за раковиной виднелась синяя цапля, величаво стоящая на краю устричной отмели. Тихая и спокойная, почти неземная. Мать говорила, что древние греки считали цаплю посланцем богов, и если эта птица навестила меня, лучше принять это к сведению. Глядя на цаплю с ее серо-голубым оперением грудки, с изящно изогнутой формой буквы «С» шеи, я готова была в это поверить. «Что?» — спросила я. Цапля не ответила, зато после нескольких щелчков и потрескивания в трубке послышался голос Чарли. «Алло?» «Алло, это Клара, Клара Харрингтон». «Я надеялся, что это вы мне звоните». В его голосе с этим милым акцентом слышался едва сдерживаемый смех. «Я уже прикидывал, который там у вас теперь час, и собирался позвонить вам». «Нет нужды, я здесь». «Я понимаю, как это все волнительно». «У меня есть вопросы», — заявила я, расхаживая по кухне и держа в руке синюю керамическую кружку, которую сделала для отца на пятом курсе. Папа хранил все подарки, от подставки, изготовленной мной в летнем лагере, до его портрета, который я нарисовала на третьем курсе. Он всегда вел себя так, будто должен заменить мне пропавшую мать, став отцом вдвойне. Факт, что с детьми так не получается, не мешал ему пытаться. «Ну ладно», — сказал Чарли, — «если смогу, я отвечу. Спрашивайте». «Вы читали запечатанное письмо?» «Нет, оно же запечатанное». Возмущение собеседника передалось даже по проводам. Я пыталась представить, какого Чарли возраста, как он выглядит и как выглядит его библиотека. Мне хотелось иметь образную картину происходящего. «Что-нибудь еще известно о находке?» «Нет». «Вы не позвонили в Бостонский университет или еще куда-либо, где хранятся ее архивы?» «Нет». «Миссис Харрингтон, вы можете забрать эти бумаги, а можете не забирать. У вас нет никаких обязательств ни передо мной, ни перед этими документами. Я могу передать их куда-то или уничтожить, и мы с вами сделаем вид, будто ничего не случилось. Я пойму. Я на вашем месте поступил бы так же». Я не стала вносить поправку насчет своего семейного статуса, так как мама явно составила записку до моего замужества, иначе она добавила бы фамилию по мужу Картер, которую я не использовала в профессиональной деятельности. «Я не позволю вам передать или уничтожить их», заявила я, опершись на стол и зажмурив глаза. «Но я даже не представляю, как мне получить их». «На любом океанском лайнере. Есть новый United States, самый быстрый из всех. Рейс из Нью-Йорка до Саутгемптона занимает 4 суток. Оттуда до Лондона на поезде ехать 2 часа. Мой брат много раз путешествовал таким образом во время деловых поездок в Нью-Йорк». «Мистер Джеймсон, я книжный иллюстратор. Билет до Англии может оказаться мне не по карману». О чем я ему не рассказала? Муж растратил все наши деньги, ничего не осталось. Я не могла оставить дочку одну на 10 дней, а то и на 2 недели, которая займет путешествие. Неразрешимая ситуация. «Я понял, но мы обязаны найти выход». «Мне хотелось бы кое-что выяснить», — заявил я самым профессиональным своим тоном. «Вам не составит труда поделиться со мной хоть одним из слов?» Зашуршали бумаги, дверь открылась и закрылась, последовал приглушенный обмен репликами с кем-то, потом Чарли вернулся. «Вандалея! Исследовать небо, летать по звездному пути и лунной тени». У меня голова пошла кругом, словно я со стороны наблюдала за женщиной, и женщиной этой была я, разговаривающая в кухне по телефону. Звездный путь, лунная тень. Это в самом деле она. Казавшееся невероятным обрело реальные черты, и я не упущу выпавший мне шанс. «Спасибо», — произнесла я. «Я очень скоро перезвоню вам». Не дожидаясь ответа, я повесила трубку. Потом согнулась, положив руки на колени, и стала медленно и глубоко дышать. «Вандалея». Это не розыгрыш. У этого человека за океаном, сидящего где-то в библиотеке в Лондоне, действительно находится потерянный словарь моей матери. Наконец-то появился ключ к переводу ее сиквела, а, возможно, если дерзнуть, представить себе такое, будет раскрыта тайна ее исчезновения и местонахождения. Раздираемая на части своими мыслями, желаниями и фантастическими сценариями, я стояла посреди кухни своего детства, где мама готовила некогда запеканку с курицей и ангельский пирог. Ошеломленная, как будто надо мной вдруг раскололось небо, я пыталась понять, как могут эти утраченные и вновь обретенные потаенные слова рассказать мне про образ мыслей моей матери и ее решение уйти. Я вышла на улицу и бросила взгляд через бухту. Цапля исчезла, видимо, отправилась по своим посыльным делам. Становилось пасмурно, небо затягивали плотные облака, предвещая шторм. Лужайка спускалась к пляжу в форме подковы, где потрескивали и оседали влекомые приливом устричные раковины, где лежала вытащенная на зиму наша грибная лодка, перевернутая вверх днищем, со спрятанными под ней веслами. Когда я устремила взгляд к горизонту, передо мной открылся беспредельный простор, казавшийся мне в детстве манящим и пугающим одновременно. Какой огромный мир лежит там, вдали. Но мой мир здесь, на краю земли и моря, в безопасном месте. Вандалея. Это слово разливалось у меня по жилам. Мне хотелось нарисовать, проиллюстрировать слово, созданное матерью силой воображения. Все планы на день рухнули. Начиная с обхода магазинов для покупок к Рождеству, весь мой чек-лист утратил важность, и я оказалась на веранде с мольбертом и акварелью. Когда я там, время исчезает. Часы и минуты перестают быть реальными в том смысле, как я воспринимаю их в повседневной жизни. Время схлопывается, возникают образы. Вместо того, чтобы искать их, я позволяю им найти меня. Это не я гонюсь за ними, а они за мной. Когда снова зазвонил телефон, мне показалось, что прошел где-то час, но на самом деле было уже 3 пополудни. Уронив кисть на палитру, я поспешила на кухню. «Алло? Клара? Это опять Чарли. Тут у нас ночь, но это неважно. Пожалуйста, не сочтите меня грубым или назойливым, но я решил купить для вас билет на корабль до Англии». «Огромное вам спасибо за доброту, но нет, я не могу это принять. Я уж сама как-нибудь». «Послушайте меня, не перебивайте. Я немного попрактиковался и не хочу сбиться». «Вы что, записали свою речь?» На долгий миг повисла тишина, потом послышался смех. «Да, я ее записал, так что позвольте мне прочесть». Мне тоже хотелось смеяться. Смех рвался наружу, как пузырьки из запечатанной пробкой бутылки. У меня вызывал симпатию этот человек, Чарли Джеймсон. Стар он или молод, я понятия не имела. Если у него недавно умер отец, Чарли должен быть постарше меня, лет 50, самое меньшее. Перед моим мысленным взором возник образ Алика Гиннесса из фильма «Большие надежды», спадающая на лоб светлая челка и вскинутые в удивление брови. «Миссис Харрингтон, я не знаю, кто ваша мать, вы не могли бы сказать мне?» «Прошу, называйте меня Клара». «Клара», — повторил он, и мне понравилось, как перекатывается «Р» у него на языке и как поднимается и опускается его тон при произнесении моего имени. Я как будто стала вдруг кем-то другим. «А я Чарли, с вашего позволения». «Чарли, моя мать...» Но она была известной писательницей, которая исчезла 25 лет назад. Она сочинила книгу под названием «Срединное место», роман для детей про маленькую девочку по имени М.Г. Моя мама просто взяла и пропала в 27-м году. Принято было считать, что она утонула, а вместе с ней и бумаги, которые находятся у вас. «Ой!» — раздался внезапный возглас, и мне представилось, что он хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, я слышал про это. Исчезнувшая писательница. Это произошло в Бостоне, если не ошибаюсь?» «Не совсем так. Сама она из Бостона, но пропала здесь, в Южной Каролине». «Ясно. По какой-то неведомой причине у моего отца оказались ее бумаги. Они хранятся в его библиотеке, и я в ответе за них. Оставить их у себя я не могу, отправить по почте тоже. Мне известно, что вам важно получить их. Для этой цели я приобрету вам билет на лайнер United States, чтобы вы приплыли сюда. Плавание займет 4 дня. Он смолк, я слушала, не нарушая тишину. Чарли продолжил. «Ну, теперь ваша очередь говорить. Я свою речь закончил». «Хорошо, мистер Джеймсон. Рада, что вы предупредили меня о своем намерении зачитать речь, иначе я бы решила, что разговариваю с премьер-министром. Благодарю вас за любезное предложение, но я не могу его принять. Даже вопреки вашей речи и вашей щедрости. Мне придется взять с собой дочь. Начинаются каникулы. Я преподаю ей. Всегда есть какая-нибудь причина». «Что, простите?» «Знаете, как много чего я намеревался сделать вместе с отцом, полагая, что у нас еще куча времени. Совершить ту или иную поездку, экскурсию или просто провести день на рыбалке. Не находилось свободного времени. Но вы обязаны его найти. Билет я приобрету и для вас, и для дочери. Каюта все равно будет одна. Мне очень хочется передать вам эти бумаги. Мне кажется, будто дух вашей матери в любой момент начнет преследовать меня». «Меня он преследует каждый день». «Мне жаль это слышать. Честное слово». Я положила руки на сиквел, лежащий на столе, словно спрашивая у него совета, как поступить. «Если я приеду в Англию, то за собственный счет», — заявила я твердо. В уме у меня забрезжил план. «Получив утраченный словарь моей матери, я смогу перевести и продать этот сиквел тому, кто больше предложит. Я смогу сама оплатить билет до Англии, а затем открыть школу искусств, о которой мечтала. Но сначала придется залезть в свои скромные сбережения». «Я вернусь к вам со своим планом», — пообещал я Чарли, — «и приеду в Англию». Мы повесили трубки, и я подумала про Найта, как раз сейчас, забирающего из школы Винни, без которой мне предстоит провести выходные, о плавании в Англию на океанском лайнере, о двухнедельном отпуске, о необходимости оставить отца одного. Ну и, как всегда, о маме. Ребенком я мечтала, как она входит в парадную дверь, опускается на колени и протягивает ко мне руки. «Вот я и пришла», — говорила она в моем воображаемом сценарии. «Мне так жаль, милая. Я потерялась, но ты не беспокойся. Теперь я вернулась домой».